Хочу тебя я вновь обнять, да слегка расцеловать. Смятение, страх, как и пурга, все уходит, как и дымка полоса. В любви глотка через тебя вновь я в потоке закружу. Коснусь прядей волос твоих, смотрю в глаза, то сердце пыл. Нам говорят, любовь злодейка, полюбишь ты хоть кого. На то затмение ума, скажу тебе, пусть кратко, емко. То уж чертог и рода, где вместе мы с тобой творим. Произведение картины уже без рока, но со знанием себя. То и харати мироздания, где мы единое с тобой. Венок и чаша веретено. Нити купала с нами рядом, тугим творением прекрасным. Твои глаза и поцелуи, хранящий храм, воссоздадим. Шепчу, пусть кратко и ранимо, смахнув на бежание слезу. То чистота души от Бога, то искра и звезды в далеком, где мы миры в извечности творим. Проходит миг и череда, вот годы, темпы в земном, но все же большее сознание, что ты душа исполин, творение внутреннего мира, мы восхищаемся в пылу. Целую в ритме, уж без спешки. Меня ты вновь заворожила, тебя я вновь уже несу на пьедестале, вместе, рядом, где слово словно стрела несется прямо, как и мы идем. Куда? Да то и путь в объемах, домой. А ныне в серединности нам отмерена тропа любить между небом и землей. В телесах ушивая, да вдруг друге единое уж обретая. Сомнения, хаос уж прошли. До вечности сияет звездности и наши в едином ритме души и корабли. Где в вечном пламени костры, создание батюшки-творца, где и мы одна тропа.